Глава 7. Как оказалось, Сиам знал не так уж много. Мэр города Дармидус Лартарга и глава стражи Шизер Лартарга возглавляли самую могущественную группу по интересам. И если Дармидус, по слухам, только и делал, что закатывал один пир за другим, то глава стражи работал, не покладая рук. Шизер курировал городскую стражу и резервистов, подписавших с городом контракт. Постоянно пытался залезть в отчину старшего смотрителя Асира, но пока без успеха. Хотя если посмотреть, в каком запустении находились столовая и арены, можно с уверенностью сказать, что Шизер медленно, но верно подминал Асира под себя. Также в команду Лартарга входили куратор-менталист Говард Шелковый, кузнец Грабхин Ржавый и мастер-инженер Кранш Отшельник. Причем что Грабхин, что Кранш раньше служили под началом Асира, но золото сыграло свою роль, и кузнец с инженером перешли под крыло Лартарга. А Говард, хоть и был присланным из цитадели независимым наблюдателем, не задумываясь, встал на сторону Лартарга. Хотя, учитывая, что его кандидатуру выдвинул род Кавальда, было понятно, что никакой независимостью здесь и не пахнет. Помимо этого, на стороне Лартарга работала целая сеть торговцев, через которых совершались самые различные финансовые махинации, но кто их возглавляет, Сиам не знал. Вторую группу возглавлял старший смотритель Асир. Воин подчинялся напрямую Ашу и отстаивал в лютиках интересы заставы. Вот только финансирование резервистов от чего-то шло не через заставу, а через мэрию лютиков, и Лартарга активно использовали этот инструмент влияния. Постная еда, запустение в казармах и на аренах, недостаток оружия и доспехов. В общем, Шизер развлекался как мог. А сейчас Асир и вовсе попал в непростое положение. В лютиках его жал Шизер Лартарга, а заставу, откуда шла хоть какая-то финансовая поддержка, возглавил Корзин, с которым у Асира были натянутые отношения. Но так или иначе, под рукой Асира находились все действующие резервисты, и это была грозная сила. Воинов уважали и немного побаивались, а уж ветераны-резервисты и вовсе находились в городе в почете, даже несмотря на происки Лартарга. По словам Сиама, в команду Асира входили два значимых человека – казначей Стального района Симеон Василек и оружейник Шон Зодика. Оба были из осевших в лютиках резервистов и служили Асиру не за страх, а за совесть. Симеон отвечал за денежное довольство резервистов, то благодаря чему до сих пор держалась группа Асира. А Шон поставлял и чинил оружие и броню. Еще Сиам предполагал, что Асира поддерживает кто-то из трактирщиков, иначе было сложно объяснить, почему резервисты до сих пор не разнесли столовую с ее ужасной пищей. Но как бы ни были верны резервисты Асиру, то один, то другой заключали контракт с городом и меняли стальной район на медную вотчину. По всему выходило, что рано или поздно Лартарга окончательно подобнет резервистов Асира под себя, переведя их в городскую стражу. И город, который создавался в качестве поддержки и базы для резервистов, превратится в личный манор Лартарга. Кроме этих двух групп, в лютиках находилась ярко выраженная группировка магов, которые имели тесные связи с Корзином. Сиам перечислял мне магов и их занятия, а я уже даже не удивлялся, слыша знакомые имена, которых ранее записал в блокнот Лжениконора. Стихийник-огневик четвертой ступени Жоссен Радушный держал магазинчик магии. Магазинчик был практически единственным местом в стальном районе, где можно было купить зелья, мелкие артефакты, зачарованную бижутерию и свитки. Стихийник-водник пятой ступени Жабри Крассен являлся владельцем артефактной лавки. Еще один монополист в своей нише, у которого резервистам приходилось отовариваться, даже несмотря на скудный выбор артефактов и их заоблачные цены. Стихийник-воздушник третьей ступени Столин Духов владел лабораторией алхимиков. И что любопытно, цены на зелья у него были ниже, чем в магазинчике магии, а выбор больше. А еще он был единственным резервистом, который вдрызг разругался с Асиром. А вот какие интересы были у магов, Сиам, к сожалению, не знал. Или знал, но не посчитал нужным мне сказать. Помимо этих трех групп, маг смерти вскользь упомянул о каком-то южном клубе, в который входили местные из Медной Слободы. Эти ребята считали, что коренные жители Лютиков должны иметь больше прав, чем резервисты, и весьма успешно продвигали свои идеи среди местных. Ну и последний человек, который не относился ни к какой группе, но, по словам Сиама, являлся самой темной лошадкой в городе. Представитель налоговой, некий Герасим. Просто Герасим, без фамилии и прозвища. Услышав это имя, я невольно улыбнулся и с трудом удержался от шутки про Муму. Как мне поведал Сиам, представитель налоговой был серьезным и даже мрачным человеком, который практически все время проводил в своем доме. С ним предпочитали не связываться, дарили подарки и приглашали на званые обеды. Подарки Герасим принимал, а от обедов неизменно отказывался. По мнению Сиама, Лартарга сумел найти к нему подход, поскольку за последние 3 года в Лютиках не было ни одной налоговой проверки. В итоге мой блокнот пополнился новыми именами, но хорошенько обдумать происходящее я не успел. Закончив свой рассказ, Сиам бросил мне тренировочный жезл и мешочек с костями, и следующие 5 часов мы с ним оттачивали владение магией смерти. Всего 2 плетения, усиленный щит мертвых и костяной шип. И если с первым проблем у меня не было от слова совсем, то с шипами пришлось повозиться. Для того, чтобы заклинание получилось, нужно было высыпать полученные от Сиама кости на землю и только потом активировать плетение. И то, что мне было как-то не по себе пользоваться чужими фалангами пальцев, Сиама никоим образом не волновало. Впрочем, если абстрагироваться от того факта, что я весь урок бросался чьими-то костями, занятие мне понравилось. Я стал лучше чувствовать плетение и перестал бояться его использовать, поскольку в памяти до сих пор было свежо воспоминание о ребрах песеголовых. Честно говоря, после рейда я боялся использовать костяные шипы, не желая случайно убить живого человека, но Сиам заверил меня, что для этого нужно четкое намерение. Да и уровень заклинания пока что был слишком мал. А вот в перспективе это заклинание грозило стать одним из самых убойных в моем арсенале. Подумать только. Один щелчок пальцев, и шейный позвонок противника взрывается костяной дробью. Или взмах посохом, и тела павших воинов выстреливают во все стороны костяными шипами. Но о таком уровне я мог пока что только мечтать. «Устал?» — равнодушно протянул Сиам, наблюдая за тем, как я дрожащими руками пытаюсь в 1000-й раз создать плетение усиленного щита мертвых. «Нет», — соврал я, чувствуя, как мои руки и ноги так и трясет от перенапряжения. «Казалось бы, элементарные движения». Но их многократное повторение и активное использование энергоканалов сделали свое дело. «Я бы на твоем месте не перенапрягался», — посоветовал Сиам. Асир обещал прислать Говарда, а он тот еще фрукт. Может с легкостью устроить тебе испытание на подтверждение звания. «У меня нет звания», — отозвался я, заставляя последнюю фалангу с жужжанием улететь в самую дальнюю мишень. «Ну, как знаешь», — Сиам и не подумал спорить. «Наше занятие окончено. У тебя остались вопросы?» «Первым делом я хотел попросить показать мне какое-нибудь крутое убойное плетение, но стоило мне открыть рот, как меня осенило. Скоро должны были доставить столы для лаборатории, а значит, неплохо было бы защитить доступ на чердак. Ведь если о нем знал Лже-Никанор, то наверняка знает и тот, кто его послал. Мастер Сиам, а вы можете показать мне что-нибудь для защиты шкафа?» «Истинный маг смерти все свои вещи носит с собой», — Сиам неодобрительно покачал головой. «В этом мире нет таких мест, где что-то может быть в абсолютной безопасности». Маг немного подумал и добавил. «За исключением, пожалуй, императорской сокровищницы и башни магов. Башня находится в ведении Академии, а сокровищницу никто так и не смог найти. Поэтому я рекомендую тебе обзавестись пространственным карманом». Я хотел было сказать, что у меня уже есть инвентарь, но своевременно передумал. Не стоит об этом кому-либо знать. И все же, мастер Сиам. «Я могу предложить тебе 2 плетения на выбор», — сдался маг. «Паралич и сон. Причем завязанные или на индивидуальное срабатывание, или на область. Не просто так, разумеется». «Ну, конечно, чего еще можно было ожидать от темного? Голый рационализм». Что я должен буду вам взамен? Сначала скажи, что выбираешь, сон или паралич? И простой или массовый? Сон и паралич – это понятно, протянул я. Что до индивидуального и по области, то если я правильно понял, в первом случае, если вор прикоснется к ручке шкафа, то заснет только он, а во втором случае заклинание сработает по площади? Верно, кивнул Сиам. Индивидуальное или же простое сильнее. Массовое слабее, разница в плетениях несущественна, а вот количество маны играет большую роль. Ну это понятно, отмахнулся я. На одного вора нужно меньше маны, чем на нескольких. Нет, терпеливо возразил Сиам. Рекомендованное количество маны для обоих плетений практически одинаковое, но есть два нюанса. Нюансы, куда же без них? В первом случае разумный будет спать 6 часов. Во втором, группа разумных потеряет сознание всего на 2 часа. Логично. Далее, невозмутимо продолжил Сиам, не обращая внимания на мою реплику. Если ты вольешь в единичное плетение двойное количество маны, разумный может никогда не проснуться. А если паралич? Не сможет сделать вдох, бесстрастно отозвался Сиам, и умрет. Последний вопрос. Я задумчиво посмотрел на своего наставника. Маги смогут увидеть мое плетение? Большинство стихийников нет, Сиам покачал головой. Живчики скорее нет, чем да. Ну и, конечно же, всегда есть чародеи, для которых эта поистине смертельная ловушка не будет проблемой. Понял, кивнул я. Тогда оба. Оба плетения, ничуть не удивился Сиам, да. Тогда Сиам сделал вид, что задумался. Ты проведешь одну ночь в моем доме. В каком смысле, нахмурился я. Я хочу увидеть твои сны, напрямик заявил маг. Зачем, еще больше напрягся я. Нужно кое-что проверить и... О чудо! Сиам отвел взгляд. Аномалия? Держать в тайне от мага смерти секрет Полишинели я не видел. Это ты, да? Прищурился Сиам. Нет, соврал я. Как бы я ни доверял магу, есть вещи, о которых лучше никому не говорить. Браслет? Сиам стал походить на гончую, напавшую на след. Не знаю, я пожал плечами. А что это даст? Неважно. Сиам справился со своими чувствами и посмотрел мне в глаза. Ну так что? А где вы живете? На третьей линии. Сиам и не подумал уклоняться от ответа. Одна ночь в моем доме в обмен на два плетения в базовом и массовом варианте. Сделка? Я немного помедлил, соображая, чем это может мне грозить. Если я правильно понял, Сиам как-то узнал про доступ к сети и хочет проверить эту информацию. Вот только как бы мне не нравился этот парень, который к тому же дал мне клятву тьмой, не хотелось бы, чтобы меня посадили на цепь. К тому же темный есть темный, и если Сиаму не нравятся интриги, то его учитель на них собаку съел. По уму нужно было отказываться от этого сомнительного предложения, но мне в голову пришла интересная идея. «Хорошо», — я протянул руку. «Но вы тогда еще скажете, почему тот маг-менталист полыхал магией смерти?» «Насколько я знаю, Говард — неплохой менталист и посредственный огневик». Сиам сделал вид, что задумался. «И он совершенно точно не владеет магией смерти. Артефакт?» «Возможно», — что-то мне подсказывало, что Сиам знал, кем на самом деле был менталист, но помалкивал. «Ну так что, сделка?» Поняв, что я так ничего от него и не добьюсь, я кивнул. «Сделка». Сиам пожал мне руку и тут же, не откладывая дело в долгий ящик, показал мне плетение паралича и сна. Более того, ему пришлось показать мне привязку заклинания к объекту. И хоть Сиам ничего мне не сказал, я и сам сообразил, что так можно поступить с любым плетением. А учитывая, что кость, по его словам, один из лучших после золота, серебра и меди, проводник магической энергии, вырисовывались интересные перспективы. Так или иначе, моя виртуальная книга заклинаний магии смерти пополнилась тремя плетениями. Сон, паралич и привязка. Ну или пятью, если считать массовый сон и массовый паралич. Неплохо, скупо бросил Сиам. После вечерней поверки жду тебя у себя. Окей, мастер Сиам. Казалось, мое отличное настроение не смог бы испортить даже тот самый пёсеголовый мистик. «А сейчас?» — маг скептически посмотрел на меня. «Полчаса тебе хватит?» «На что?» — не сообразил я. «На то, чтобы привести себя в порядок, конечно же. Сиам посмотрел на меня с легким удивлением. «Или ты собираешься пойти на ужин?» «Так». И вправду, после 5 часов непрерывных тренировок я вспотел как вол и просто мечтал о душе. «Хватит», — кивнул я, — «а я буду ужинать у Людвига». Макс полуслова понял мой невысказанный вопрос про столовую. «Стоп, у Людвига?» «Хм, совпадение, что ученик Самди выбрал ту же самую харчевню, где Вик ждал меня после отката. Или этот Людвиг в чем-то замешан? Хотя, может, я уже впадаю в паранойю, и все дело в удобной локации? Я живу на 2-й линии, прямо напротив менталиста-куратора и этой харчевни. Сиам живет на 3-й. Хм, совпадение или нет? Тогда увидимся в харчевне у Людвига через 30 минут». Я с облегчением протянул магу тренировочный жезл. «После ужина будет поверка», — напомнил Сиам. «Оденься подобающе». «Ха-ха, все, что у меня есть, 2-й комплект кадетской формы. И в моем случае подобающе, значит, в чистые вещи». «Так точно, мастер Сиам», — тем не менее отозвался я. «Ну, я побежал». «Я тебе не нянька». На лице мага не дрогнул ни один мускул. «Хочешь — беги, хочешь — не беги». Хм, неужели все не так уж плохо, и у моего наставника есть чувство юмора? Думал я об этом уже на бегу. Ведь нужно было успеть не только принять душ и переодеться, но еще и поднять наверх столы, которые к этому времени уже должны были доставить. Пулей примчавшись к нашему домику, я довольно улыбнулся. Возле нашего домика стояла пустая телега с одинокой лошадкой, а все заказанные мною столы расположились у входной двери. Рядом маялся невзрачный мужичок, который явно устал меня ждать, но уехать от чего-то не решался. Наверное, беспокоился о сохранности доставленной мебели. Я дал ему серебряную монету, отчего он мгновенно повеселел, а я дождался, пока развозчик отъедет подальше, и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, убрал столы в инвентарь. Дальнейшее было делом техники. Залететь в дом, стараясь не встретиться с соседями, добраться до своей комнаты и подняться на чердак. Там я на скорую руку расставил столы и часть лабораторного оборудования, после чего повесил на лестницу 2 плетения и закрыл люк подсмотренным у лженеконора ключом. Использовал одиночный паралич и массовый сон, ведь подстраховка — наше все. Затем, не удержавшись, навесил на ящик письменного стола плетение поноса и икоты, после чего наскоро принял душ. Выходил из домика довольный. Выучил несколько новых заклинаний — раз. Лабораторию оборудовал — 2. Обезопасил свое жилище — 3. Успел привести себя в порядок — 4. Единственное, не удалось обдумать полученную от Сиама информацию и отдохнуть. Но эти 2 в высшей степени полезных мероприятия я отложил на после ужина. Так я выходил из домика в отличном настроении и великолепном расположении духа. До тех пор, пока не увидел стоящих перед белокаменным домом менталиста, Соню и Кира. Причем, что зацепило меня сильнее всего, они чертовски мило, аж до зубного скрежета, держались за руки.